это всего лишь игра, верно?» Эллис озадаченно взглянул на него. «Да, сэр». Ученики Нарбора приветствовали двух открывающих чартхемских игроков благодушными аплодисментами. «А вот они! У обоих, боюсь, зверские удары. Но если вы не потеряете голову, то больше 10 очков им не набрать. Хотя, знаете, вот что я вам посоветую. Постарайтесь не показывать, что намерены сфинтить, а то по вам сразу все видно». Эллис в замешательстве постучал по мячу ребром ладони. «Спасибо, сэр. Ну ладно, начнем. Не нервничайте». Фрут и Колвилл, открывающие игроки, явно восприняли все сказанное им о плане игры буквально. Оба озирали поле с надменным пренебрежением и улыбались замершим справа и слева от них, несмышленышем, слегка покровительственными улыбками, в которых преклонение перед физической отвагой этих недотеп приятно смешивалось с сомнениями в их умственных способностях. «Хотите, чтобы вас развалили пополам, милости просим, но помните, мы вас предупреждали. Игра!» — произнес Адриан. Эллис выступил вперед. На другом конце площадки Фрут выбросил вверх руку и наклонился, завязывая шнурок. «Прошу прощения!» — крикнул он. «Я мигом!» Эллис вернулся на свою отметку и застыл в ожидании. «Все в порядке, Фрут?» — спросил Адриан. «Да, сэр, спасибо. Просто не хотел запутаться в них во время перебежки». «Разумно!» — Адриан уронил руку. «Игра!» — гаркнул он. Элли спустил навесной мяч, который Фрут легко отбил за границу поля. Стоявший слева от Фруда полевой игрок смерил Элли со свирепым взглядом. Мяч едва не снес ему голову. Адриан показал счетчику очков 4 пальца. «Очков было 6!» — сообщил от своей калитки Хьюга. «Виноват! Очков было 6! Ты уверен?» «Конечно, уверен! Мяч ушел по воздуху!» «Ну, если ты уверен», — сказал Адриан, показывая счетчику 6 пальцев. «Я просто не хотел приписывать нам 2 лишние пробежки». «Очков было 6, счетчик», — грянул он, как раз когда Эллис вышел на позицию для броска. Рев Адриана так ударил несчастному по ушам, что Эллис уронил мяч. Адриан поднял его и отдал Эллису. Второй мяч Эллиса, брошенный большим отскоком, был отбит направо. 4 очка. «Вот видите», — сказал Адриан, — «уже на 2 очка меньше». Следующий мяч, пролетев над всей площадкой, ушел отбитый Фруда к дальнему правому полевому игроку. «Пару раз обернуться успеем», — крикнул Фруд своему партнеру. «Гений», — думал Адриан, пока они перебегали от калитки к калитке обратно, даром что дальний полевой игрок, изумленный тем, что у противника вообще появилась возможность перебежки, даже не сумел остановить мяч. Но Эллиса так просто было не сбить. Следующий свой мяч он закрутил до того лихо, что после его отскока Колвилл едва не впоролся в столбик калитки. Адриан выступил вперед и похлопал ладонью по площадке. «Следите после броска за ногами», — сказал он Эллису. «Нельзя выбегать в пространство между калитками. Так вы взрыхляете грунт, а это на руку боулеру противника». Возможность это настолько смутила Эллиса, что Адриан мог бы подумать, будто тот и впрямь пытался смухлевать. «Мне страшно жаль, сэр», — сконфуженно сказал Эллис. «Я не хотел». «Да я не сомневаюсь, дорогой мой, что вы не хотели. Это лишь предупреждение, только и всего. Уверен, больше такого не повторится». Следующий мяч Эллиса прошел так далеко от калитки, что принес Колвиллу столько же очков, сколько 4 перебежки. После еще 3 серий катастрофических бросков Эллис ушел с поля, смаргивая слезы и отмахиваясь от приветственных кликов своих, столпившихся у края поля болельщиков. «Крикет», — подумал Адриан, — «очень закаляет характер». После крушения Эллиса исход игры ни у кого уже сомнений не вызывал. Боулер, сменивший его, был толков, но скоро выдохся. Были испробованы самые разные, все более фантастические и сумасбродные варианты. Игроки, запускавшие мяч по высокой дуге, игроки с силой, раскручивающиеся точно мельницы, бросая мяч недалеко, но с большим отскоком, игроки, чей мяч совершал 2 отскока, прежде чем достигнуть середины площадки, все без толку. Открывающие заработали 112, а у пришедших им на смену Райса и Хупера последняя победная перебежка пришлась в аккурат на 6 часов, отбиваемых церковными часами Нарбора. Адриан наблюдал за происходившим, приподняв брови и бесстрастно улыбаясь. Хьюго бурлил, кипел и сверкал глазами, по временам бросая жалкие взгляды на каменную фигуру своего директора, сидевшего на раскладной трости рядом с профессором Трефузисом.